солнце, ранняя весна. Прервали сон звенящие капели, и все, что мы когда-то не успели, еще есть время довести сполна. Стучала в сердце ранняя весна, она любовью снова озарилась. Я соберусь в еще один полет и в ясный день, и в лунную дорогу. Мой путь пойдет от моего порога и приведет туда, где кто-то ждет. Идешь, бежишь, паришь ли над землей? Шальная мысль все время будто греет. Еще смогу, еще наверняка успею дышать рассветом утренней зарей. Стучала в сердце ранняя весна, она любовью снова озарилась. Я соберусь в еще один полет день и в лунную дорогу. Мой путь пойдет от моего порога и приведет туда, где кто-то ждет. Я соберусь в еще один полет и в ясный день, и в лунную дорогу. Мой путь пойдет от моего порога и приведет туда, где кто-то ждет.